Глава 20. Салех, со всем уважением, я хрустнул пальцами, подбирая нужные слова. Снова тебе говорю, это не моя война. Ваши дела — это ваши дела. К тому же Каган на самом деле сильно не прав. Он нарушил все, что только можно нарушить. Договоренности, правила приличия, даже законы элементарной логики. Хотя и не это главное. Главное то, что мне нет дела до ребят из-за гор. Они мне как шли, так и ехали. Я ведь с тобой не спорю, выставил ладони перед собой Салех. Ты прав, прав во всем. Слушай, я склонил голову к плечу. Давай напрямую. Дело твое дрянь. Война на пороге, Асланбек этот тоже. Да и переговоры с Адамсом, штука такая сомнительная. Может, выгорит? А может и нет. Давай я тебе на самом деле дам политическое убежище, а? По-дружески, по-братски. Спрячу так, даже если специально искать будут, не найдут, отвечаю. А потом, когда кто-то да победит, вернешься в степь. Ну а что? Почему бы и нет? Именно в этом раскладе для меня сплошные плюсы выходят. Каган этот точно сцепится с ребятами из Атом-Сити. И кто бы ни победил, я все одно в выигрыше. Потреплют-то они друг друга, будь здоров как. Выиграют атомщики, так им наши просторы без надобности. У них за горами своя романтика есть. А если надумают, чего посерьезнее замутить, так у нас и снайперские винтовки найдутся, и даже артиллерия. Мы не каганат, в открытый бой не полезем. Нет, возможен и обратный результат. То есть они начнут усиленно колонизировать степь и раньше или позже доберутся до нас. Но на этот счет у меня есть уже кое-какие соображения. Если же верх одержат дети степей, будет работа у Марики. Из наших нынешних стрелков она лучшая, так что и для Кагана, и для Асланбека по пуле найдется. А после пусть остатки этого вольного племени могут заняться братоубийственной войной. Ну а как закончат эти развлечения, так мы с Олехой подтянем руководить выжившими, если кто-то вообще останется. Всем хорошо, а в первую очередь моей семье. И это гораздо лучше той комбинации, которую мне хочет предложить Салех, наверняка. Не знаю, что именно у него на уме, но мне это точно не подойдет. Для посторонних я угли из костра тягать не стану. Дружба дружбой, а семья семьей. Все это за вычетом кое-каких деталей, связанных с выгодой моей семьи, я и изложил своему приятелю. «Ты думаешь, что все так просто?» — усмехнулся Салих. «Все он понял прекрасно, он же не дурак, но ничего другого ему на самом деле не оставалось. А что тут сложного? Я отпил воды и глянул на небо. Если на твоей шайтан-арбе выдвинуться к моему дому прямо сейчас, то уже утром ты будешь на борту парохода, который увезет тебя далеко отсюда, на одну милую лесную поляну. Там есть ручей, свежий воздух, отхожее место, огородик и даже рыбалка, если захочешь. Я дам тебе снасти. Пересидишь там всю эту лихую годину, а после я за тобой приеду. Да, вот еще что, как ни печально, но вот свиту твою надо будет перебить, ну за исключением разве что Криса. Все-таки вдвоем веселее, чем одному. Помимо вопросов безопасности, нужен реализм. Пусть все думают, что вы нарвались в степи на тех же атомщиков, и вас всех перебили. Наверняка кто-то из твоих людей раньше или позже попадет в каганат, без памяти и голый. Остальное додумают. Это все с твоей стороны очень любезно. Салех приложил руку к сердцу. «Но все же я хочу тебе предложить другой вариант развития событий. Сразу скажу, выслушать выслушаю, но соглашусь вряд ли», — предупредил его я. «Мне своих побоищ хватает, чужие не нужны». Так вот, Салех было хотел что-то сказать, но не стал, задумчиво посмотрел на меня, а после хлопнул ладонью о ладонь. «Ты знаешь, а я согласен на твое предложение. Есть у меня план, как сделать так, чтобы всем было хорошо, но в нем имеется одно слабое звено». «Ты не сможешь обосновать мою выгоду?» — предположил я. «Не то чтобы не могу», — Салех хитро прищурился. «Могу, есть там плюсы. Но ты все равно не согласишься. А кроме тебя у меня союзников сейчас нет. Вот в такую я попал ситуацию». «Бывает», — пожал плечами я. «Все мы иногда попадаем в подобные передряги. Но на меня ты можешь положиться. По крайней мере, в той части, которую я обещал». «То есть ты мне свою поддержку гарантируешь, друг?» — быстро спросил Салех. «Если все будет именно так, как спрогнозировано, то да», — подтвердил я. «Ну а если повернется как-то по-другому, будем смотреть. Так или иначе, ты будешь в безопасности. В самом крайнем случае, поставлю тебя начальником какого-нибудь форпоста на реке. Мне скоро много толковых людей понадобится». «Я предпочту степь». Глаза Салеха стали совсем узкими, он улыбался. «Это мой дом, и я хочу быть здесь хозяином, а не слугой». «Если очень чего-то хотеть, то это сбывается». Я откинулся на спину, заложил руки за голову и уставился в небо. «Хочешь — будешь. Я, по крайней мере, за. Ведь когда ты станешь тут главным, то моя семья немедленно получит огромные торговые преференции, а также ни один маг и ни один мастер не пройдут мимо нее. Ведь я все верно говорю, друг». «Истинно так», — качнул головой Салех, — «клянусь небом. И во знаменование серьезности своих слов дарю тебе вот этот багги. После того, как я отплыву в то место, которое ты так красочно описал, он твой». «Спасибо», — поблагодарил его я. «Подарок царский. Вот только где мне к нему топливо брать? Горючки у нас нет. Точнее, есть, но дизелек». «Ну да, подарок. Он и так бы мне остался. Не с собой же ты его увез бы. А потом, если выгорит, и забирать не стал бы. Надо же меня чем-то отблагодарить». «Давай, колись, где топливо берешь? Не мог ты на запасах атомщиков столько километров отмахать?» «Топливо». По лицу моего друга было видно, что внутренние демоны жадности порядком его корежат. «Ладно, только тебе расскажу. Ты же мне как брат». «Больше, чем брат», — придвинулся я к нему. «Я тебе деловой партнер». Нашел я одно место. Салех придвинулся ко мне вплотную. «Давно нашел, когда все еще только начиналось. Надо забирать по степи вон туда». И он махнул в сторону невидимых отсюда гор. «Там место есть, где смыкаются горы и лес», — обстоятельно объяснял он. «Так вот, если в лес углубиться, то километра через три начнется болото. Плохое болото, очень плохое. Топь, ее не пройдешь. Мы пробовали, трое утонули, еще пятеро. Не знаю, что с ними случилось. Они ушли в туман, потом мы только два крика слышали». «Ясно, что с ними случилось. И вам, похоже, повезло в том, что вообще смогли оттуда ноги унести». «Так вот», — Салех даже ногами засучил от воспоминаний. «А может, от жадности. Такой информацией никто делиться не хочет. И он бы не стал, как бы непоганый расклад». «Обратно, когда пошли, Тугар, один из моих бойцов, за каким-то демоном залез в бурелом недалеко от болота. Там елки навалены, еще какие-то деревья. Как будто с неба что-то упало». «И что упало?» Я даже засопел. Ответ я знал, но хотелось подтверждения. «Машина упала». Салех даже языком щелкнул. «Бензовоз упал. Сама машина в ржавчину рассыпалась, а прицеп ее, цистерна, стало быть, целехонько осталась. И залита она первосортной горючкой. Вот так-то. У меня есть цистерна бензина. Цистерна. У меня. Теперь вопрос, что мне с ней делать? Она у черта на куличках, да еще и на территории, где идет война». «Так я себе маленько отолью, друг?» — задушевно спросил я у Салеха, решив ковать железо, пока оно горячо. «О чем разговор, друг?» — подтвердил тот. «Половина твоя, нет проблем. И как только я займу шатер великого Кагана, то я дам тебе рабов и бочки. А после первые покатят второе в твою крепость. У нас есть бочки, хорошие, железные. Поверь, «Мои люди сделают все, чтобы ты вошел в этот шатер». Я был очень серьезен. Но не ради бензина и рабов, а ради того, чтобы степью владел тот, кто этого достоин. А кто же это, если не ты? И потом, мне хочется мира. Мне хочется, чтобы невинная девушка из моей крепости прошла степь от края до края, и никто ее не тронул. «Ты забыл упомянуть о мешке золота», — усмехнулся Салех. «Хотя кому здесь нужно золото? Да никому, по крайней мере сейчас. Вот если бы она несла мешок с овсом или пшеницей. А так, основное ее достоинство выходит — девственность. Слушай, а ты это к чему?» «Да встретил тут, когда к тебе шел кое-кого», — поделился я с ним. «Из ваших, из детей степи. Представляешь, у моей крепости практически ошивались черти такие». «Да ты что?» — как-то подобрался Салех. «И кто?» «Или спрашивать не стал, сразу убил?» «Зачем убивать?» — пожал плечами я. «Войны-то нет у нас пока». «Так, поговорили, я им объяснил, чьи в этих краях тропинки, да разошлись. Старшим у них был некто Размик. Харизматичный товарищ, между прочим». Салех глухо ругнулся на неизвестном мне языке. «Убить надо было», — понял я его без перевода. «Собака он», — сказал, как плюнул Салех. «Цепной пес Асланбека, с рук у него ест. Значит, совсем скоро тебе гостей ждать». «С этого места поподробней», — попросил я его и тут же щелкнул пальцами. «Слушай, только один вопрос перед этим. Кто еще про бензин знает?» Вопрос был не праздный. «А ну как найдется Иудушка и сдаст уже практически мою цистерну горючки тем же атомщикам за долю малую?» «Только я», — успокоил меня Салех. «Остальным не повезло, на опушке нарвались на засаду. Все в схватке погибли, кроме меня». «А, ну это нормально. Стало быть, убрал он свидетелей, разумно что уж. И главное, знает, что можно мне такое говорить. Не стану я его в расход пускать. Ибо польза от него, если все получится, будет больше, чем даже целая цистерна с горючкой». «Бывает», — печально кивнул я. «Беда. Так что там со Сланбеком?» «Со дня на день жди его в гости», — пояснил мне Салех. «Он придет к тебе с предложением военного союза. Я про это уже дня три как знаю. На этом строилась часть моего плана, того, что мы реализовывать не станем». «О как!» — проникся я. «Хорошо, что предупредил. Даже не знаю, что и делать. То ли остаться в крепости и с ним пообщаться, то ли наоборот, свалить куда подальше. И глянуть на него охота, и беседа эта крайне нецелесообразна». «Смойся», — без тени сомнения посоветовал мне Салех. «Смотреть там не на что, там только рожа наглая, да борода до груди. Зато формального повода для обиды ты ему не дашь. Нет лидера и нет. Ожидайте, если хотите. А когда будет, неизвестно. Он больше пары дней ждать не станет, у него времени нет. И повторюсь, формального повода для обиды нет. Наместник подобные решения принимать не может. Опять же, подарите ему что-нибудь, чтобы полностью соблюсти приличие. Он наверняка к вам с дарами придет, с полсотни рабов пригонит или десяток наложниц тебе преподнесет. Может быть, даже столь любезных твоему сердцу девственниц». «Дешево и сердито», — понятливо кивнул я. «Небось, по дороге и наловит. А Размик этот, стало быть, просто в разведку ходил». «Что-то в этом роде», — подтвердил Салех. «Дорогу мы знаем, но ты понимаешь». «Предельно», — я расстегнул кобуру. «Ну, вроде обо всем поговорили. Криса, стало быть, оставляем». «И еще Халила», — попросил Салех. «Он сейчас в карауле, следит за степью. Ты его видел? Высокий такой, хмурый». «Тот, что багги мыл?» — уточнил я. «Ты уж прости, но они все у тебя не коротышки, и все как один невеселые». «Это да», — мой друг вздохнул. «Да, тот, что багги мыл. Еще он готовит хорошо, и боец отменный». «Ох, как остальных жалко. Они хорошие воины и служат мне не за страх, а за совесть. Но что поделаешь». «На счет три». Я достал пистолет и снял его с предохранителя. «Мои трое слева от костра, твои двое справа. Да, у меня там в дозоре никто не посажен». «Халил следит», — Салих тоже достал пистолет. «Видит Аллах, я потом каждого из них найду и вознагражу за эту смерть». «Сват, погоди, у меня есть еще одно условие». «Какое?» — насторожился я. «Если все выйдет так, как ты говоришь, если я стану каганом, то только я и буду управлять предвечной степью». Салех был невероятно серьезен. «Ты», — подтвердил я, — «кто же еще?» «Ты все понимаешь», — погрозил мне пальцем он. «Никакого протектората твоей семьи, никаких координаторов, никаких... Ты забыл уже, кто тебя привел к власти?» «Извини, если прозвучало резко, но такие вещи проговариваются сразу на дальних подступах». «Твоя власть будет твоей», — пообещал ему я. «Не волнуйся, друг». Слово сказано, Салех снова сузил глаза. «Посмотрим, как сложится с делом». «Нормально сложится, как надо», — я показал ему указательный палец. «Раз». «Два», — отозвался он. «Три», — я встал на колено и сделал три выстрела, практически слившиеся в серию. Салех выстрелил тоже три раза. Одному из его людей одной пули оказалось мало, хотя и бил он почти в упор. Не знаю, какой он аналитик, а вот стрелок так себе. Стрелять с каких-то 20 шагов в людей, которые отчетливо видны в свете костра, и не попасть с первого раза в голову. Мои люди схватились за оружие, но я тут же скомандовал. «Отбой! Так надо!» Салех тоже что-то рявкнул на своем языке, остановив Криса и подоспевшего Халила. «Вот не поняла я сейчас», — сообщила всем Настя, не спеша убирать пистолет в кобуру. Халил, обращаясь к Салеху, сказал, как видно, что-то в этом же духе. «Не поняла?» — я подошел к девушке. «Да и ладно, не страшно. Потом поймешь. Джибе?» «Я», — немедленно отозвался мой ординарец. «Сопроводишь Салеха и его людей до крепости», — приказал ему я. «На багги поедешь, со всеми удобствами». «Ну, это спорный вопрос», — заметил Салех. «Трясет на нем неимоверно, если честно». «А поместятся они все в него?» — засомневалась Настя. «Невелик он». «Поместимся?» — Крис с грустью посмотрел на кучки тряпья, оставшиеся от его соратников. «Правда, двоим из нас будет не очень удобно ехать, но поместимся». «Салех, это обязательно было нужно делать?» «Потом мы их всех найдем», — очень убедительным тоном заверил его тот. «И видит Аллах, я по достоинству отплачу им за эту жертву». «Крис, этой ночью умерли не только они, но и мы. Все мы. И ты тоже». «А-а-а», — Настя наконец убрала оружие. «Тонко. Я поняла». «Ну вот», — я неожиданно даже для себя обнял девушку за плечи и чмокнул ее в висок. «Ты у меня умница». «Что есть, то есть», — не стала скромничать Настя. «Джибе, в крепость не заезжай», — сказал я подтягивающему ослабленной на привале ремни волку. «Дайте петлю по степи и выруливайте прямиком к тому месту, где Василек стоит. Одессит и Павлик теперь ночуют на корабле, плюс там Жека пост поставить должен был. Так что нашим друзьям будет где преклонить голову до рассвета. Определишь их на борт, а сам дуй в крепость. Там разбудишь Жеку, передашь ему мой приказ завтра, точнее уже сегодня утром погрузить на корабль Алицию и эту вторую, как ее, ну испанку эту глазастую. Так вот, на борт их, и пусть Одессит дует в их лагерь за людьми. Там он забирает всех, а Салеха и его людей наоборот оставляет там». «Всех за один раз может не получиться вывести», — засомневался Джибе. «Значит, плод прихватите с собой», — рассердился я. «Тот, который с нами в прошлый раз был». «Чуть про новый Вавилон не трепанул». «Да, об этом я не подумал. Ладно». «Так, еще», — я щелкнул пальцами. «Дарью тоже разбуди. Пусть она соберет моему другу припасов с собой. Мясо там копченого, рыбки сушеной, круп, еще чего. Да, снасть рыболовную надо им подогнать, я обещал. Кому и для чего не говори, просто надо и все, мой приказ». Салех все это время улыбался, но было видно, что улыбка эта невеселая. Тяжело человеку, который привык все время контролировать ситуацию, попасть в положение, при котором он ничего сам изменить почти не может. Что еще? Я почесал затылок. А, вот. Салех, прости, друг. Но путь туда тебе и твоим людям придется проделать в качестве бойцов Свадбурга. Официальная версия: вы останетесь на месте их лагеря, чтобы собирать тех, кто к нему выйдет. Мол, ни один человек не должен пропасть зазря. И особо не болтайте с парой девиц, которые поплывут с вами. Вы суровые молчаливые профи. Джибе, предупреди Одессита и Павлика о том, что вот эта троица им хорошо известна, понятно? Да, и имена у вас говорящие, так что не называйте их при посторонних. У меня нет ни малейшего желания, чтобы болтливая Алиция потом всем растрепала, что путешествовала в компании крайне импозантных степных воинов. Она кому-то, кто-то дальше передаст, и все. Ушла информация из лагеря. Или того хуже, сама язык развяжет. Хотя все равно не то. И все это Алиция. Ну что мне, спецрейс что ли устраивать? «Джибе, отбой», — сказал я и поймал недоуменный взгляд Салеха. «То есть по-другому сделаем? Василек, плод, это все оставляем. Но нашего друга и его людей ты ни туда не сажай, не надо. Возьмешь лодку моторную, на ней пойдете в отдалении, вроде как группа прикрытия и сопровождения. А дальше все по легенде. Трое остаются там, двое продолжают сопровождение. По прибытию встанешь в стороне, вроде как на посту. Дождешься, когда Василек отчалит, и только после этого поведешь Салеха в лес, не раньше. Да, возьми с собой Тора, он и для массовки хорош, на него все бабы смотреть будут, и лодку кому-то стеречь надо, ясно? Ясно, кивнул Джибе. Что еще? Я вопросительно глянул на Настю. Про одежду не забудь сказать. Та ткнула пальцем в драный халат Халила. Умница, снова похвалил я ее. Джибе, скажи, чтобы Жека выбил у Берты 3 комплекта формы. Обувь не надо, у них и своя хорошая, но всю эту экзотику надо с наших друзей снять. И сразу сжечь, чтобы следа не осталось. И еще им нужны кепи, чтобы бритых черепов видно не было. Сплошные расходы. Впрочем, нет, не прав я. В данном случае это инвестиции. Разумно, согласился Салех. Не волнуйся, все будет как надо. Главное, чтобы твои люди не оплошали. Не оплошают, заверил его я. Они у меня молодцы. Баги, подал голос Азиз. Приметный он. Если кто из степи смотри и заметь, вопросы будут. Молодец, похвалил я его. Баги, да, народ, теперь он наш. Салех подарил его Свадбургу. Крис испустил протяжный жалобный вздох. «Не вам», — внезапно сказал Салех. «Я дарю его вот этой юной Перри». «И змей такой», — подмигнул Насте. «Мне?» — захлопала глазами девушка. «Почему?» «Скажем так, я не знаю, попаду ли я на твою свадьбу, красавица», — лукаво произнес Салех. «Традиции же моего народа предписывают мужчинам делать подарок на свадьбу не жениху, а невесте. Жениха одарят женщины. Вот такие у нас нравы, и это мой тебе подарок». «Спасибо», было видно, что Настюшка тронута. «Блин, я же тут на всю планету, наверное, единственная машиновладелица. Марика от зависти сдохнет». «Не слишком?» — повернулся я к Салеху. «Нормально», — засмеялся он. «Ты все равно на ней женишься, так что багги считай твой. Но спрятать его надо обязательно». «На самом деле лучше всего было бы ее не спрятать, а сжечь», — вздохнул я. «Вот тогда вас точно не стали бы искать, но у меня рука не поднимется». «Убью любого, кто попробует причинить вред моей ласточке», — без тени шутки предупредила нас Настя. «Да брось ты», — отмахнулся Салех. «Никто машину жечь не станет, слишком большая эта ценность. Вот убьют за нее запросто, это да. Что непременно сжечь надо, так это вот халаты людей и все остальные их вещи. Сжечь, а то, что не сгорит, закопать. Нет, было бы совсем хорошо, если бы их нашли в степи, как мы и говорили. Но если уж нет, то лучше пусть совсем не найдут. На этом месте их оставлять не надо». «Это дело на нас», — понимающе кивнул я. Не волнуйся, все зачистим в лучшем виде. Что до багги? Джебе, отгони его к пасечнику. Он там себе сараюшку вроде пристроил. Вот в ней и схороните его до времени. Настя, если хоть что-то, хоть кому-то, пощады не жди. Про багги никто, кроме очень узкого круга людей, вообще знать не должен. Спалимся, войны не миновать. Ночь. Азиз повертел головой. Звук далеко слышно. В крепости мотор услышать, а люди в степи услышать. Фара можно до крепости выключить, луна яркая, а звук не спрячешь. Ну а тех, кого в степи встретим, думать не надо, Салех сузил глаза. Они уже никому ничего не расскажут. А что до крепости, сват, это твоя печаль. Петлю километров в 5 дай, сказал я Джебе, а лучше в 7, к дебаркадру заходи со стороны дальнего утеса. И сразу к пасечнику, оттуда пешком. Салех, горючки хватит? Если ваш пасечник не очень далеко от крепости живет, то хватит, ответил вместо него Крис. Не очень, так, пара-тройка километров. Тогда даже немного останется. Крис вздохнул, как видно, было ему багги жалко. Привязался он к нему, и я это прекрасно мог понять. Я был его обладателем всего ничего, но уже не был готов с ним расстаться. И что уж говорить про Настю. Да, вот еще что. Я поманил к себе Азиза и ткнул пальцем в ремень карабина, который он тащил на себе с самого выхода из крепости. Салех, держи. Я протянул ему оружие, которое зимбабвиец быстро с себя снял, так как надоело оно ему до ужаса. Вот хотел тебе предложить прикупить партию подобных штуковин, да теперь, как видно, не судьба. С чего бы? Салех перекинул карабин Халилу, который шустро лязгнул затвором, поймал вылетевший патрон и глянул в открывшуюся брешь. Что он там хотел увидеть в ночной темноте, уж не знаю. Просто сроки сделки немного сдвинутся, да и только. Ладно, надо выдвигаться, ночи коротки. Если уж я покидаю степь, то лучше это сделать поскорее. Да и ты не тяни особо. Асланбек быстро на подъем, а встречаться с ним тебе не нужно. Как рассветет, так и пойдем, заверил я его. А до того времени приберемся тут как раз, да вздремнем пару часов. Бодрость, она не резиновая. До отъезда я еще успел приватно перекинуться парой слов с Джебе. «Одесситу рот затыкай», — предупредил я его. «И Павлику тоже. Чтобы ни один из них ни полслова про новый Вавилон при Салехе и его людях не промолвил. Он наверняка будет расспрашивать, откуда такой корабль и так далее. Версия простая. Сват пригнал откуда-то с верховьев реки. Если хоть какая-то информация к нему уйдет, сниму одессита с капитанства и отправлю марихуану в лесу растить. И это не шутка. Так может, я с ним сплаваю?» — предложил Джебе. «Туда-обратно, за сутки обернемся». «Давай», — подумав немного, одобрил это предложение я. «Хорошее дело». Только волк замялся, подбирая нужные слова. «Куда я без тебя отправлюсь?» — засмеялся я. «Да и без Василька тоже». «Вот вернетесь и рванем вверх по реке. Тем более, что мне все равно надо из крепости слинять ненадолго». «Тогда ладно», — оживился Джебе. «Что-то еще?» «Жеке скажи, чтобы никому ничего не объяснял. Ни Берти, ни Дарье», — попросил я. «Надо одежду и провиант. И надо. Голду я потом сам все скажу. А, вот еще что. Пусть Жека у Берты 2 нагана еще возьмет. Патронов к ним 10 по 1,5 к каждому. И пару автоматов поплоше. Отдашь их Салеху, пусть между своими распределит. Убыток невелик, а для нашей репутации это полезно». «Будет сделано». Джеба обернулся, его окликнул Салех. «Все, командир, завтра увидимся. Я одессита сразу в обратный путь погоню, нечего там ночевать. Ни погоды не предвидится, так что завтра утром будем в крепости». «Давай», я взял его за плечи и слегка тряхнул. «По сторонам смотри». С Салехом прощание вышло восточное, с объятиями и заверениями в вечной дружбе, в которой никто из нас не верил. «Слушай, забыл совсем», — я хлопнул себя ладонью по лбу. «Я же тебе подарочек привез». Расстегнув карман, я вынул из него пяток свертков, которые купил на рынке в Новом Вавилоне. «Вот», — протянул я их ему. «Я так помню, что тебе остроты в пище не хватало. В жизни полно, а в пище не хватает. Теперь все будет так, как ты любишь. Тут куркума, тмин, перец черный. Вроде даже как зира какая-то, не знаю, что это такое. Не помню, где что, но ты, я так думаю, разберешься». «Брат мой!» Салех чуть ли не прослезился. «Такого подарка я не получал много лет. Не по цене, по душевности». «Зато дарил куда как круче», — подала голос Настя, которая поглаживала стойки багги. Он ей очень нравился. «Подарки женщинам — это другое. Там дарить приятнее», — пояснил Салех. «Да и не в цене дело, женщина, а в том, что мой брат подарил мне мечту. Сват. Он запомнил то, что мне хочется. Встретил это и не забыл обо мне. Вот что дорого. Теперь буду кушать что-то. Буду вспоминать его». «В добрый путь», — я хлопнул по плечу Джибе, который уже устроился на задке баги. «И еще котелок не забудьте им дать и соли, а то специи будут, а класть их будет не во что». Через пару минут взревел мотор, и автомобиль скрылся в ночной тьме. А мы начали прибираться, жгли халаты, луки, стрелы, все, что может сгореть. Самодельные пряжки от ремней навели меня на мысль, что у степняков есть кузнецы получше, чем наш Рэнди. Причем даже неопытный в таких вопросах я понял, что это работа разных мастеров. В свете грядущих событий возможны разные повороты судьбы. Может выйти и так, что одного из них я заполучу себе. А почему нет? Главное, чтобы они не сложили свои головы в грядущей войне. Все, что не сгорело, Азиз сгреб в охапку и сообщил нам с Настей. «В лесу закопать. Ночь копать долго буду, час копать буду». После чего он широко улыбнулся и заговорщически подмигнул маленькая хозяйка. Вот, кстати, дикий-то он дикий, а кто в результате станет хозяйка, распознал сразу, и задолго до меня. Или просто я сам не видел того, что видели все. Он скрылся в ночи, Настя же положила мне руки на плечи и прошептала на ухо. «Час — это недолго». «Не скажи, мои ладони легли на ее талию. Если с умом, то хватит». «На кону прогулки на автомобиле», — сказала мне она. «Если ты будешь нежен, то я даже дам тебе им порулить». «Поговори еще», — возмутился я, аккуратно укладывая ее неподалеку от костра. За нашу безопасность я не боялся. Азиз наверняка никуда не пошел, засел в кустах неподалеку, радуется за нас и следит за степью. Иначе почему я не вижу детку? С рассветом и мы двинулись в путь. Правда, в этот раз мы были более собраны, чем по дороге сюда. Кто знает, может, атомщики уже и до этих мест добираются. Нет, на степняков мы не похожи, но эти дети суровой постапокалиптической реальности могут ведь особо и не вдумываться в то, кого они собрались убить. Живешь здесь, значит, враг. Не факт, конечно, но кто знает. Впрочем, обошлось. Степь вообще была пустынна. Единственное, что уже у оазиса, того самого, где мы всегда отдыхали, мы неожиданно встретили трех голых людей, которые искренне не понимали, кто они и где оказались. Путаница добавила то, что все трое должны были оказаться в нормалите, а местный пейзаж это место напоминал менее всего. Нас они приняли за сотрудников компании, долго и непонимающе глазели на нашу форму и оружие, а после осторожно попытались выразить свое негодование. Один из них даже опасливо пообещал нас засудить. Мы искренне им посочувствовали, но что-то объяснять не стали, только узнали их профессии. Все трое оказались специалистами по продажам, прямо как нарочно. Указали направление, в котором им следовало двигаться, чтобы попасть к нашему дому. Плюс посоветовали перед этим марш-броском передохнуть и попить водички. Ну и еще смотреть по сторонам в пути. Последние, правда, они пропустили мимо ушей, снова кинувшись жалеть себя и винить в своих бедах нас. Впрочем, когда мы, не слушая их, ходко направились в сторону крепости, они прекратили словоблудить и было пристроились за нами, но, понятное дело, быстро отстали. Оно и понятно, мы уже раскачали характеристики, Каждый из нас набрал определенное количество уровней, а они только-только пришли в этот мир. Но провожать их в крепость я не собирался, и времени жалко, и в степи маячить я не собираюсь. Не то время и не то место. Да и потом, если они меня услышали, то они к вечеру будут у стен Сватбурга, а то и раньше. А если нет, то и невелика потеря. Будь среди них мастер по наладке оборудования или, к примеру, биолог, тогда да, это имело бы смысл. Нет, они тоже люди, но мы не армия спасения. Всех не спасти. Это я понял еще тогда, когда сам голым бегал. Увы, но этот мир таков. Нас ждали. Голд стоял на холме и обозревал окрестности в бинокль. Заметив нас, он оживился и замахал руками. Вот интересно, у него будут ко мне только вопросы? Или в крепости есть еще и свежие новости?